Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Эта передача будет не совсем обычной. В ней прозвучат стихи нескольких поэтов. Передача посвящена творчеству современных и молодых поэтов. По определенным причинам личной информации о самих авторах будет крайне мало, поэтому главное внимание направим на сами примеры их поэтического творчества. Но, исходя из числа поэтов, количество стихотворений каждого будет невелико. Итак, первым прозвучит стихотворение «Добровзорушки». К сожалению, ничего о самом авторе и о других его произведениях обнаружить мне не удалось. Стихотворение «В иной жизни». В иной какой-то жизни, где места нет обману, не там, где люди слизни жиреют у экрана, не там, где сериальчик ценнее доброй книги и два бруска жвачки вкуснее земляники, а там, где запах леса смешался с духом воли, где покидают стрессы и нет тоски и боли. Хочу я поселиться, чтоб частью стать природы, с землею породниться и обрести свободу, когда решусь исчезнуть из жизни суррогатной. Не спорьте, бесполезно, я не вернусь обратно. Об авторе следующих стихотворений Илье Сельницыне информации тоже весьма мало. Ведомо, что он, цитирую, «жрец-хранитель одной из славянских общин», и имя его Светлояр. И еще известно, что песни на его стихи есть в репертуаре группы «Громовник». Стихотворение «Так будет». Так было, так будет, от веку до веку, ступая по мокрым пахучим листам, вливаешься в солнце бездонную реку и ищешь название забытым словам. Как пусто вокруг, одиноко, уныло, и, кажется, нить порвалась на века. Но стоит лишь вспомнить, что все это было, и память подспудная в сердце крепка. Мы дети лесов, заблутавшие в бездне, мы внуки богов, утерявшие лад. Как мыльная пена вспорхнем и исчезнем, поскольку иных недостойны наград. Лишь там, в глубине, будто вспомнив о чуде, блеснет огонек средь угасших камней. От века до веку так было, так будет, во славу земли и ее сыновей. Стихотворение «Древние боги». Они не ушли, не пропали бесследно, рассыпавшись пеплом пожарищ чумных, и их имена, разнесенные ветром, не смолкли в трясине речений пустых. Минули столетия кровавою мессой, и мир под пятою железной паник, но в темной глуши затаенного леса встает позабытый, обугленный лик и хмурит глаза, утомленный, сурово. Он ищет, в ком жив еще память и зов, кто гордо отринул бездушное слово. Ведь то, что на сердце, важнее всяких слов. Он верит, однажды сквозь пни и болота придут к нему люди из дальних краев и встанут в безмолвие почуяв, как что-то в душе их прорвалось сквозь толщу веков, и руки они вознесут прямо к небу, и вспомнят забытые все имена, и сгинет злой морок, как будто и не был, и люди очнутся от долгого сна, польются, как в старь, звуки песен заветных, и им улыбнется обугленный лик. Они не ушли, не пропали бесследно, лишь в наших сердцах затаились на миг. Стихотворение дедам. Дымом костров одурманены травы, сумрак разбужен огнем. Ярое пламя не ради забавы, предкам во славу зажжем. Прадедам, Русь от врагов отстоявшим, вечную славу творим, всечи неравной, безвременно павшим, пращурам вечно живым. Будем достойны мы памяти вашей, дух ваш в сердцах сохраним, пустим по кругу священную чашу, братину с медом хмельным. Дар наш примите, не жертвой кровавой, нынче потешим дедов, хлебом и медом, и трапезой здравой, звоном потешных боев. Веру родную храним и поныне, свет ее в наших сердцах. Верим, что смута безвременья сгинет, дымом развеется страх. Следом за солнцем весенним вернутся птицы из дальних краев. Волею рода вовек не прервутся верви славянских родов. Следующий автор, чьи стихи прозвучат всей передаче, молодой талантливый поэт, или, ежели хотите, поэтесса, Златенция Золотова. Это творческий псевдоним, а имя при рождении Злата Драч. Родилась 2 января 1989 года в Днепропетровске, ныне Днепр, Украина. Окончила Запорожский национальный университет по специальности испанский язык и литература. На данный момент работает журналистом в редакции газеты «Приднепровская магистраль». Стихотворение Златенции Золотовой – это легкость мысли, яркость образов и сила чувств. Стихотворение «Здесь ложью кормят на убой». Здесь ложью кормят на убой. Мне чуждо общество, в котором большая роскошь быть собой. Куда привычнее актерам. Здесь все не на своих местах. И я, наверное, рискую, когда улыбку на устах я через силу не рисую. Как много клоунов, их тьма. Как много стало в жизни цирка, хватило б только бы ума, чтобы не думать под копирку. Пускай в системе будет сбой, но если в мире, где все можно, большая роскошь быть собой, пожалуй, буду жить роскошно. Стихотворение «Мне всегда было жаль сорняки». Мне всегда было жаль сорняки вырывать из земли прямо с корнем, потому что они вопреки, потому что они непокорны. Их никто не сажал, не растил, не опрыскивал от насекомых, разве что невзначай угостил, не заметив случайных знакомых. Много разных культур неплохих я рощу на своем огороде, но за тех, что растут среди них, я своей благодарна природе, потому что они вопреки, их значимость не нулевая, я в душе у себя сорняки поливаю. Стихотворение «У предательства нет прощения». У предательства нет прощения, хоть дари его без конца. Это сладкое угощение тает с легкостью леденца. Преступление без срока давности, эта память всегда свежа. Кто починит те неисправности, от которых болит душа? И для полного очищения это слишком большое «но». У предательства нет прощения. Нет, оно ему не дано. Это с виду кристально чистое, а осадок куда девать? Вечно взбалтывать, перелистывать, вечно заново проживать. Стихотворение «Море билось о скалы». Море билось и билось о скалы, и казалось, что скалам плевать. Получай, говорят, что искала, продолжай, говорят, разливать, истощать и выплескивать силы. Камни можно точить и точить. Получай, говорят, что просила, непонятливых надо учить. Мне казалось, что это жестоко. Ветер выл в голове, как в трубе. Не вернуться обратно к истоку, но пока еще можно к себе. Я к тебе из себя так просилась. Я просилась, а ты не впускал. Море билось о скалы и билось, билось море. А нет больше скал. Стихотворение «Знай». Знай, у каждого разное больно. Знай, у каждого разное страшно. Не суди со своей колокольни, неизвестно сколько этажной. Не очерчивай взглядом границы, не придумывай мозгом пределы, что тебе в страшном сне не приснится, для кого-то обычное дело. Знай, у каждого разное надо, знай, у каждого разное сложно. Впрочем, и представление ада обобщить и сравнить невозможно. Знай, что правда бывает другая, а не та, что приносят на блюде. Присмотрись к тем, чьи судьбы пугают. Это самые сильные люди. Следующим представляю вашему вниманию творчество Юрия Харина, который именует себя и подписывает свои стихи «Аз есмь селивар». Цитирую слова сего одаренного поэта о себе самом. Я родился на Пермской земле по-современному 6 мая 1964 года в городе Березники, что на Каме-реке стоит. 3 года назад решил выйти из системы законов и сознательно ушел из серьезного бизнеса. Решил больше не работать и посвятить себя изучению вет и земли нашей Асии. Вот так начался мой путь по возрождению святой расы на Мидгард-земле. Получив большой опыт демонической жизни в гуне невежества и страсти, аз слава роду Всевышнему смог осознать, кто я и зачем. Теперь живу и радуюсь, что жизнь – школа, что жизнь – игра. Волей случая судьба привела меня в Самарскую Весь на Волгу-Ра-реку. В планах создать на правом берегу Ра-реки общину, где основа будет фруктоедение, и организовать на ее базе пранофест, к где будет много общения в природе, практик духовных и игрищ да забав с хороводами. Это будет община всеславец, и таких общин мне нужно организовать 16. Для первой уже нашли место сильное, красивое и благодатное. 2 правых берега. Мощь там ощущается с первым вдохом. Ведем переговоры по ней, боги нам в помощь, ибо это во имя возрождения святой расы, во имя утверждения кона православного и самодержавия Руси. Первым из примеров творчества Селивара прозвучит стихотворение «Из глубины души». Где-то в глубине души струна приятно зазвучала, как многие сначала жил, но утро сварога настало, и начался мой новый век, век знаний, преобразований, прервав законом глупый бег, через любовь с самопознанием учиться стал жить, созидать, вникая в образов значения, счастье познал и благодать, и радость от благодарения. Стихотворение «С добрым утром». Обозначилась важная веха, открываются образы рун, путь становится ратной утехой, и все чаще звук гусельных струн душу расичей славных волнует. Жить и мыслить пора, всем пора. Ветры сварги мощнее все дуют. Утро доброе, раз, ура! Гусли-гусельки, гой, не молчите! Со звонких струн несите в мир любовь, память родов урасичей будите, кон православный возрождая вновь. Стихотворение «Лес. Любви естественная сила». Образ. Лес – это храм, что мать природа дала для духа и души. Явление, созидание, крода в звуках чудесных и в тиши. Великий вещий лес могучий. Он помогает нам играть, предоставляя счастье случай, чтоб мы смогли мудрее стать. Любви естественная сила. Вот образ, что открыл мне лес. В нем радостно и сердцу мило от предоставленных чудес, которые всем лес дарует, за деньги их не продает. Силу придаст и очарует тех, кто с добром к нему идет. Стихотворение «Иван Чай». Одевай, брат, льняную рубаху, в чисто поле иди погулять, чтоб послушать соловушку-птаху, чтоб босым на земле постоять. Выходи поутру на рассвете, поприветствуй ярилен восход, вдохни грудью всей солнечный ветер и спей силу живительных вод. Сотвори круговую зарядку, гибкость телу в суставах придай, а после с травяным медом сладким выпей свежезаваренный чай. Иван-чай! Что кипрей, что копорский, в телесах радость жизни взбодрит. Ароматный, родной, незаморский, доброй силой земли исцелит. Стихотворение «Да будет так». Тонкие струны душа слышит, зная, куда держать свой путь. Чуя, как мать природа дышит, как наполняет радость грудь, воля, любовь, задор веселый, пусть пребывает благодать в общинах, в православных селах, где учат с детства созидать, живя трудом в благодарении, и чтоб порядок был и лад, с природой в искреннем общении, пусть счастье чистый водопад в душе у каждого струится, в богов преображая нас, святая раса возродится, да будет так в рассветный час. Во славу предков, богов наших, во славу рода Всевышнего, ура! Живи по совести и чести, чти свято предков и богов, в ладу с природой будь вместе, духом и телом будь здоров. Теперь в передаче прозвучат стихи талантливого поэта Дмитрия Чупракова. Вот несколько слов, сказанных автором о самом себе. «Родился в Свердловске, живу и тружусь там же, в Екатеринбурге. Мне 43 года, отец двоих детей. В данное время тружусь программистом. До этого долго трудился в совместном российско-белорусском предприятии, руководил сервисным центром по обслуживанию бытовой техники. Много общался и встречал много хороших людей». Стихотворение «Вольное». Даже если темно от боли, да по нам воронье кружит, никогда не отнимут воли из заветных глубин души. Солнце нам завсегда светило, разбивая лучами мрак. Сила воли, а в воле сила. Было так и осталось так. То, что сердце смурно и чуждо, разоряет страну и дом. Лишь свободной бывает дружба. Ее ценим и ей живем. Где-то нынче опять лукавят, нагоняют тоску и страх. Тот, кто волен, оков не славит, а шагает босым в лугах. Стихотворение «Русь широкая». Утро раннее ляжет росами, облака в небесах качаются, самоцветные твои россыпи светом солнечным наливаются. Загадаю, возьму желание, верить вдруг вновь начну хорошему. И так близко до их сияния, да не каждому перехожему, в чудесах своих неприметные, вдоль по взгорьям спадают волнами эти россыпи самоцветные, красотою забытой полные. Даже дни, коль приходят тусклые, мимолетные да случайные, все просторы в душе лишь русские, оттого они и бескрайние. Я ступаю неслышной поступью, день уносит дела в иллюзии. Самоцветные твои россыпи, драгоценные твои бусины, заполняет мир даль далекая, птиц волшебных в дорогу кликая, и колышется Русь широкая, Русь широкая да великая. Стихотворение «Шумят березы русские». Шумят березы русские, в них сок струится сладостный, и наполняют музыкой просторы, словно благостью, раскинулись привычные от горизонта до сердца в своем простом величии, что уходить не хочется, склоняют ветви до земли и воспевают гордые, кручину словно сбросили и размышления вздорные, что мысли мои грустные, когда я с вами рядышком, шумят березы русские, ласкают тихо за душу. Стихотворение «Наша солнечная Русь». Скользь звеня, ручей смеется, озорной явив задор. Зимний сон твой гонит солнце за разлом далеких гор. Как тебе, порой студеный, не хватало той искры, что теплом своим каленым в сердце будет дух весны, и в разбуженный мир птицы прилетят на хоровод, расцветает медуница, выпив горечь талых вод. Днем до просветления ясным прорастет боль старых ран, снова девицею красной прихорашиваешь стан, в ярких светопереливах легкой поступью дивлюсь, как буйна ты и красива наша солнечная Русь. Прежде чем перейти к произведениям еще одного автора, несколько слов о нем самом. Имя сего талантливого поэта — Марина Волкова. Вот как автор кратко поведал о себе. Про себя все очень просто. Родилась и живу всю жизнь в Петербурге. Мне 36 лет. Замужем, двое детей, сыну 14, дочке скоро будет 10. Еще у меня появился 4 года назад домик в деревне, он очень старый, позапрошлого века. И теперь я сажаю сад. Яблони, кедры, дубы и пихты. Многие из недавних моих произведений были написаны там. Стихи писала с детства, но сознательно и много начала писать с рождением сына. В лето 7522 по одному из наших исконных календарей или в 2013 году у Марины Волковой или «Слово Дары» вышла в свет, была издана первая книга стихов «Веру храня в рассвет». Вот со стиха, одноименного с названием всей книги, мы и начнем знакомство с поэзией автора. Стихотворение «Веру храня в рассвет». Рвали на части, рубили, гнули. Выдержишь ли, земля? Вместо семян засевали пули, стонущие поля. Веду отцов запятнали ложью. В кривне найдешь ли брод? Так по ухабам и бездорожью русский бредет народ. Разно бредет, кто назад, кто влево. Трудно идти ровней, коль от корней отрубили древо, сдюжишь ли без корней. Но среди мрака, нужды и боли, веру храня в рассвет, Росич всегда выбирает волю, зная, что смерти нет. Стихотворение «Русь моя снежная». Русь моя снежная, край мой березовый, зоренька нежная, дымкою розовой небо окутало, лес опоясало, красная девица, зоренька ясная, как по морозу пройду я румяная, будут березы да сосны багряные в все мне навстречу тянуться да кланяться. Бел тихий вечер, лишь зорька румянится, ветви хрустальные спят, не колышутся, песня печальная тянется, слышится. Долго ль до ночи, а песня старается, звездные очи в ночи загораются, падают звезды на тропочку узкую, песню послушать, душевную, русскую. Тянутся люди, выходят на улицу, свет белый месяц на счастье нам щурится. Ладно на сердце, душа успокоится. Скрипнет ли дверца, калитка откроется. В белой тиши, непроглядно завьюженной, выйдет ко мне ненаглядный мой суженый. Я обниму его, жаркое, нежное, край мой березовый, Русь моя снежная. Совсем недавно у Марины Волковой вышла новая книга ее стихов «Очарованная странница». Стихотворение «Очарованная странница». Ни хозяйкой, ни изгнанницей, потерявшейся во мгле, очарованною странницей по родной хожу земле. Не пугаюсь троп нехоженных, в небо чистое смотрю, изо всех путей положенных, выбрав волю и зарю. Я иду полями, весями, веря в правду и рассвет. Говорят, что славлю песнями то, чего в помине нет. Только вижу я за войнами, за обидой и враждой, за ночами беспокойными образ Родины иной, что сильна не гордым норовом, а любовью и добром, от чужого злого хворого сберегая отчий дом. И она не громогласная, о победах не кричит, кружева сплетает ласково, а выходит крепкий щит. Чуждой воли непослушная, непокорна силам зла, не идеями, а душами наша Родина светла. Стихотворение «Русь великая, малая, белая Русь». Русь великая, малая, белая Русь, три славянки прекрасных, три добрых сестры, обнимитесь, оставьте же распри и грусть. Поломались мечи, поугасли костры, стонет стоном уже малоросский народ. Ох, для младшей сестры ныне злая пора. Повернись, Украина, взгляни на восход. Там, где солнце садится, не будет добра. Скромно белая Русь потупила глаза. Батька строг, да непрост. Не поймешь, чего ждать, но призывно сияет с небес бирюза. С белой Русью мы будем едины опять. Русь великая, горький влачишь ты удел. Чужеземцы без спроса въезжают на двор сватать младших сестер. Ты одна не удел, горько смотришь на все, но молчишь до сих пор. Вам ли, сестры мои, меж собой враждовать, биться, спорить о том, кто первее из вас? Время снова сплотиться, едиными стать в час тяжелый, священный для Родины час. Триединая Русь, суть могучая Русь, всех славянских народов великая мать. Только вместе мы сможем сразить мрак и гнусь, только вместе мы сможем счастливыми стать. Стихотворение «Лес мой лес». В небе гаснут звездные огни, все светлее облачная синь. Лес мой лес, березовые пни порубили белых берегинь, порубили, больше над рекой не водить русалкам хоровод, больше в белый благостный покой одинокий путник не придет, и не спать стребожичем в ветвях меж кудрявой солнечной листвы, а в засохших желтых ковылях не склонить усталой головы от людских неправедных обид. Все грустней природе, все больней. Вот и плачет ветер мой навзрыд над осенней пустошью полей. Стихотворение «О дне победы». Не мечтай о светлом новом дне, если, попирая память дедов, о кровавой ты забыл войне, о великой ты забыл победе. Сколько хочешь глотку надрывай, воплями о светлом прикрываясь. На земле нельзя построить рай, так легко от предков отрекаясь. Травами окопы зарастут, но свежи землеродимые раны, душу в этот день до дна прожгут слезы пожилого ветерана. Попирать победу не впервой, клеветы заморской не приемлю. Наши деды шли на смертный бой, чтобы отстоять родную землю. День победы — праздник для страны. Мы о нем расскажем нашим детям, чтобы, зная горечь войны, только мир хранили на планете. Русь в себя впитала до корней кровь отцов, что за нее сражались. Оттого она всего родней. Та земля, что нам в удел досталась, родовые книги сохранят в памяти от рода и до рода боевые подвиги солдат, мужество великого народа. Стихотворение «Праздники». Праздники древние, сколько в них силы, сколько надежды, любви и тепла. Нет, не устала душа, не забыла веду, которой веками жила. Тих снежный мир, погруженный в дремоту, чертит узоры мороз по стеклу, искрами зимнего солнца ворота свет прорывается в сонную мглу. Катятся в гору колеса, пылая, в прорубях льдинки звенят, как хрусталь. Радостью дышит от края до края вся пробужденная солнышком даль. Встретить рассвет нынче — первое дело. Встретил — и весть эту дальше неси. Солнце взошло — и опять посветлело в небе, в душе, на широкой Руси. Ну а завершить эту передачу я хочу стихотворением Александра Кардакова. И пусть информации о самом авторе мне неведомо, произведение его от этого не теряет своей прелести. Стихотворение «Храм природы». Есть просто храм, есть храм науки, а есть еще природы храм, с лесами, тянущими руки навстречу солнцу и ветрам. Он свят в любое время суток, открыт для нас в жару и стынь. Входи сюда, будь сердцем чуток, не оскверняй ее святынь. Она нам не жалеет ничего, даря свои бесценные дары, и требует взамен лишь одного, чтоб люди были к ней добры. Смотрите, там в лучах заката река загадочно блестит, уносит воду вдаль куда-то, и ветерок слегка шумит. Еще дрожит камыш на голубых озерах, и косяки рыбешек плавают в реке, и восковые, налитые зерна неслышно зреют в малом колоске. Над спелою таежной земляникой полночный филин ухает из тьмы. Неужто внуки лишь по красной книге узнают, как богаты были мы? А там вдали, похоже, лес стеной поднялся до небес. Встречают сосны и березы, от счастья выступили слезы. Здесь, в зарослях лесных, где все мне с детства мило, где чистым воздухом так сладостно дышать, есть в травах и цветах целительная сила для всех, умеющих их тайну разгадать. От всей души желаю всем поэтам, чьи стихотворения прозвучали в этой передаче, доброго и крепкого здоровья, добра да лада, любви, счастья да радости в жизни и большущих успехов в творчестве. Ждем от них новых, чудных и прекрасных стихотворений. Ну а пока будем читать те стихи, что уже имеем, делиться ими с друзьями, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра. Быть добру! Thank you.